Глава 6. Жители города. «Прибыли!» — прошептал Рольтх. Машина пошла медленней, приближаясь к правой стороне туннеля. Впереди забрезжил свет. Должна быть другая платформа. Картер взглянул на часы. Им потребовалось ровно 5 минут, чтобы добраться до этого места. Другое дело, то ли это место, которое им нужно. Они стремились к пункту, который, по их мнению, находится прямо под большим общественным зданием в центре города. «Есть кто-то впереди?» — спросил Рольф, как обычно, полагаясь на способности Картера. Сержант послал впереди пробную мысль и покачал головой. «Никого. Либо они не знают об этих путях, либо не интересуются ими». «Я склонен считать, что не знают». Фольхтрианин ухватился за перила платформы. Картер выбрался из машины и огляделся. Помещение было, по крайней мере, втрое больше того, из какого они выехали. Туннели отходили от платформы в нескольких направлениях. Платформа освещена, но не ярко, так что Рольф не стал надевать очки. «Как же нам отсюда выбраться?» Фольхтрианин осматривал порт. Существовали другие туннели, но первый осмотр не обнаружил никакого выхода. Картер, однако, был уверен, что выход есть. Об этом свидетельствовал воздух. Легкий ветерок. Чуть теплее и менее затхлый. Касался их лиц. Рольхт, должно быть, тоже уловил его, потому что повернулся в направлении, откуда он шел. Следуя за этим чуть заметным проводником, они пришли к плоской круглой плите на дне другой шахты. Картер выворачивал шею, пока не заболело в горле. Далеко вверху виднелся слабый свет, но они не могут карабкаться. Разочарованный, он повернулся к Рольтху. «Можно возвращаться», но фольхтрианин углубился в изучение панели с кнопками на стене. «Не думаю. Посмотрим, работает ли». Он нажал верхнюю кнопку и тут же сжал товарища. Плита начала подниматься, и они вместе с нею взмыли вверх. Оба рейнджера инстинктивно присели. Картер глотнул, чтобы уменьшить давление в гудящих ушах. По крайней мере, подумал он с благодарностью, шахта не закрыта сверху. Их не разобьет, а крышку. Дважды пролетели они мимо других платформ, примыкающих к шахте. Картер закрыл глаза. Впечатление бесконечного подъема на лифте было не из приятных. Вряд ли он захочет испытать это снова. Он испытал некогда приступ паники. Во время ремонта корпуса в полете... потерял привязной трос и отплыл от корабля. В этот раз ощущение было аналогичное. «Прибыли!» Картер открыл глаза, обрадовавшись дрожи в голосе Рольтха. Итак, фольхтрианин наслаждался путешествием не больше него. Но где они? Сержант почти на четвереньках сполз с плиты и огляделся. Помещение, в котором они находились, было хорошо освещено. Над головой, поднимаясь на головокружительную высоту, громоздились этаж за этажом галереи, идущие от центра. Но тут Картер отвлек от наблюдения крик Рольтха. «Она ушла!» Фольхтрианин широко раскрытыми глазами смотрел на пол. Плита, лифт, на которую они поднялись, исчезла, и пол, насколько мог видеть Картер, был сплошным, без единой щели. «Она опустилась!» Теперь Рольтхт лучше владел своим голосом. «А сбоку выдвинулся блок и закрыл отверстие!» «Может, именно поэтому подземные пути и не были обнаружены?» — предположил Картер. «Допустим, шахта открывается лишь тогда, когда снизу к платформе из туннеля прибывает машина. Пока мы не оставим это проклятое место, буду держаться подальше от середины помещений». — сказал Рольтх. «Вдруг окажешься на плите в тот момент, когда внизу кто-то прибыл. Настоящая ловушка!» И он, осторожно прощупывая каждый шаг, направился к ближайшей двери. Картер был склонен последовать его примеру. Как заметил фольхтрианин, невозможно предсказать, когда начнут действовать древние механизмы. Ему пришла в голову мысль. «А вдруг именно появление их вездехода активизировала робота и вызвала весь эпизод с патрульным. Но несколько секунд спустя он ощутил потенциальную угрозу, гораздо более серьезную, чем машины. Впереди Какое-то неизвестное живое существо. Арктурианин? Нет. Чужой мозг, которого он коснулся, не был так силен. Тот, кто находился впереди, не обладал способностью к прощупыванию мыслей. Пока их не увидят, Картер может не бояться, что их присутствие будет обнаружено. Рольхт понял знак сержанта. Оба положили руки на рукоятки бластеров. Но зал за первой дверью оказался пуст. Он был квадратный и уставлен скамьями и материалами, похожего на молочное стекло. Неяркий свет исходил от стен, и в этом свете молочная поверхность искрилась. Должна быть какая-то прихожая. Потому что в противоположной стене находились две двери, вдвое превышающие рост Картера. На них он впервые в городе увидел скульптурные изображения — символическая листва. Именно за этими дверями находился кто-то живой. Сержант, блокируя все прочие впечатления, сосредоточился только на этой скрытой впереди искре жизни. Он радовался, что неизвестный не сенситив, что можно касаться его мозга, не выдавая своего присутствия. Человек. Сенситивность 3,5, не больше. При 4 он бы смутно ощутил присутствие чужого, забеспокоился бы, при 5 немедленно обнаружил бы его присутствие. Но сержант ощущал лишь упадок духа, умственную усталость. И это не пират и не пленник пиратов. Впечатление насилия в прошлом или настоящем совершенно отсутствовало. Но... Картер уже взялся рукой за широкую ручку двери. Кто-то только что присоединился к человеку за дверью. После первого же пробного контакта сержант мгновенно отступил. Арктурианин. Он узнал этот мозг и понял, что обнаружен. Арктурианин знал, что они здесь, знал так... будто его взгляд мог проникнуть сквозь камень. Картер закусил губу. Арктурианин как будто поймал их на приманку, заставив обнаружить себя. Но если это так... В зеленых глазах рейнджера сверкнуло пламя. Он сделал знак Рольху. Тот неохотно убрал руку с бластера. Картер критически осмотрел его, потом взглянул на свою одежду. Влисовая кожа сапог и поясов ничем не выдавала пребывания в густых джунглях. Значки со сверкающими кометами по-прежнему блестят на груди и шлемах. И хоть к ним добавлены изображения стрелы и листа, это все равно знак патруля. Обладатель такого знака имеет право появляться в любом месте галактики без надлежащего разрешения. В сущности, он сам должен требовать у других объяснения. Картер потянул за ручку двери. Обе ее половины ушли в стены, образовав проход, достаточно широкий для 6 человек. За дверью свет, исходящий от стен, был гораздо ярче и сосредотачивался на овальном столе в самом центре помещения. За таким столом мог собраться весь экипаж крейсера. Стол из молочного камня, из того же материала и огибающие его скамьи. За столом неподвижно сидели 2 людей. Но Картер заметил, что рядом с более высоким арктурианином на столе лежит бластер. Увидев знаки патруля, арктурианин быстро вскочил, на лице у него появилось изумленное выражение. Второй, меньшего роста, облизал губы, и Картер знал, что его удивление... тут же перешло в радость. «Патруль!» — это произнес арктурианин. В его голосе не звучала радость, но мозговой блок был на месте. И Картер не знал, что скрывается за этим черным загадочным человеком с такими же темными черными глазами. Эти 2 не пираты, оба одеты в разноцветные туники фантастического покроя, излюбленные... упадочными цивилизациями внутренних систем. И бластер на столе был их единственным оружием. Картер двинулся вперед. «Кто вы такие?» — резко спросил он, подражая манерам и голосу Джексона. Он никогда раньше не выполнял обязанности патрульного. Но пока у него знак кометы, ни один штатский не заподозрит этого. «Джойд Куми, лорд вице-сектора Арктура». Почти насмешливо ответил Высокий. Он держался с обычным высокомерием своей расы. «Это мой секретарь Фортус Кан. Мы были пассажирами на Капелле X-451. На нее напали пираты, и она ушла в овердрайв в поврежденном состоянии. Выйдя из овердрайва, мы обнаружили, что корабельный компьютер вышел из строя. Мы находимся в совершенно неизвестном районе галактики. У нас хватило горючего на 2 недели полета, затем мы были вынуждены приземлиться здесь. С тех пор мы все время пытаемся связаться с кем-нибудь, но не знали, что нам это удалось. Вы с... Лорд вице-сектора? К тому же арктурианин? Картер понял, что ступил на опасную почву. Но он решил, этот Джойд Куми не должен узнать, что патруль не прибыл спасать потерпевших крушение, что они в таком же положении, как и они. Что-то здесь неправильно. Картер был начеку. Если нельзя прочесть его мозг, то нужно скрыть собственные мысли. Рейнджер Рольтх и сержант Картер, приписанные к Звездному Пламени, мы обязаны сообщить о вас своему командиру. Значит, вы явились... «Не в ответ на наш сигнал?» Это вступил Фортус Кан. На лице его появилось выражение разочарования. «Мы выполняем обычный разведочный полет», — холодно ответил Картер. С каждым моментом напряжение усиливалось. Блок арктурианина был мощный, но не мог он скрывать все эмоции и не пытался. По шкале сенситивности арктурианин достигал 5.9. Но если Куми не встречал раньше кого-нибудь из расы Картера, а это маловероятно, они почти никогда не улетали со своих планет. Он не мог догадаться, что перед ним 8.6. Голос Фортуса Кана перешел в вопль. «Значит, вы не можете забрать нас отсюда, но вы можете вызвать помощь!» Картер покачал головой. «Я доложу о вашем присутствии командиру. Сколько вас?» 150 пассажиров и 25 членов экипажа», — ответил Джойд Куми. «Как вы добрались сюда незамеченными? Мы активизировали найденных здесь патрульных роботов». В это время его прервал Фортус Кан, и, как заметил Картер, это очень рассердило арктурианина. «Вы уничтожили патрульного на проспекте Куми». «Проспект Куми?» Картер понял значение сказанной фразы. «Так здесь правит лорд вице-сектора. Настолько, чтобы дать свое имя главной улице города». «Мы дезактивировали робота в городе, который считали покинутым», — ответил Картер. «Поскольку ваше присутствие здесь очень важное открытие, мы прервем разведку и немедленно вернемся в лагерь». «Конечно!» Куми превратился в исполнительного чиновника. «Мы сумели привести в действие несколько наземных машин. Одна из них отвезет вас». «Мы полетим», — быстро возразил Картер. «И вернемся к вездеходу прежним путем». «Долгой жизни, лорд вице-сектора». Он поднял руку в традиционном приветствии, но уйти так легко не удалось. «Вас доставят до вашего вездехода, сержант». Есть и другие роботы, патрульные, и для вас же безопаснее, если ваш провожатый будет знать пароль. Мы не можем рисковать членами патруля. Картер не решился отказаться от такого внешне разумного предложения, и все же он знал, что за этим что-то кроется. Он чувствовал холодок страха в позвоночнике. Это чувство много раз раньше спасало ему жизнь. Если бы только он мог прощупать мозг Фортуса Кана. Но он не решился и на это в присутствии арктурианина. «Я думаю, не стоит возбуждать наших людей сообщением о вашем прибытии», — продолжал лорд, провожая рейнджеров в прихожую. «Конечно, их подбодрит известие об установлении контакта с патрулем, особенно теперь, когда после 5 месяцев передач... По слабенькому коммуникатору мы уже считали, что обречены прожить здесь остаток нашей никчемной жизни. Но я предпочитаю обсудить положение с вашим командиром, прежде чем вызвать у них надежду. Вы, очевидно, заметили, как реагировал на ваше появление Кан. Он увидел в этом обещание немедленного возврата к благам цивилизации. И поскольку патрульный корабль не сможет забрать всех, нужно провести кое-какую подготовку. Дважды во время своей речи Арктурианин делал попытки проникнуть в мозг Картера или захватить над ним контроль. Но сержант был начеку и знал, что Куми получит лишь представление о патрульном корабле, севшем в отдаленном районе. Кораблем руководит бдительный и умелый командир, с таким человеком трудно будет иметь дело штатскому администратору. «Я считаю это мудрым решением, лорд вице-сектора», — вставил Картер. «Первую же паузу. Значит, вы уже 5 месяцев находитесь здесь, в городе?» «Не с самого начала. Аварийная посадка произошла в нескольких милях отсюда, но при спуске мы зарегистрировали город и после посадки смогли отыскать его без труда. Его механизмы оказались в удивительно исправном состоянии. Мы считаем, что нам необыкновенно повезло. Конечно, наличие в экипаже Трестера Винка и 2 его помощников оказалось добавочной удачей. Он техник-механик с линии Капеллы, и здешние машины совершенно поглотили его. Он считает, что обитатели города в некоторых отношениях превосходили нас. Да, нам повезло». Они пересекли помещение с скрытой шахтой лифта и вышли на просторный балкон, нависавший над таким огромным залом, что Картер почувствовал себя в нем песчинкой. С балкона в зал вела лестница. Ступени такие широкие, что предназначались, казалось, для гигантов. А из зала через колоннаду в форме древесных стволов открывался выход на улицу. «Кумпс!» — ожила фигура, прислонившаяся к одной из колонн. «Отвези патрульных к их вездеходу. Я не прощаюсь!» Лорд повернулся к Картеру с великодушием значительного лица, разговаривающего с подчиненным. «Мы скоро снова встретимся. Вы хорошо поработали, и мы вам благодарны. Передайте вашему командиру, что мы ждем от него сообщений». Картер отсалютовал. Во всяком случае, арктурианец не настаивает на том, чтобы сопровождать их до вездехода. Но он ждал, пока они не уселись в маленький наземный экипаж, и водитель двинул его с места. Когда они отъехали от здания, Картер обратил внимание на водителя. Этот щетинистый еж черных волос с просветами коричневого. Эти длинные челюсти. Так вот, почему Куми отпустил их одних. Неудивительно, что он не считал необходимым самому сопровождать их. Он все равно с ними, хотя и не телесно. Их водитель Кан Пес — совершенный слуга, чей мозг настроен только на действия в пользу хозяина. Как будто что-то скользкое коснулось кожи Картера. У него было врожденное отвращение сенситива к таким созданиям. И теперь он должен... Сама мысль об этом переворачивала пустой желудок. Более неприятной задачи он никогда перед собой не ставил. Придется погрузиться в этот мозг так, чтобы не заподозрил хозяин, и поместить ложные воспоминания. «Куда?» Даже этот голос болезненно отдавался в нервах. «По этой широкой улице», — сквозь стиснутые зубы приказал Картер. Он сжал руку Рольтха. Фольхтрианин не двинулся, но ответил легким пожатием. Картер начал... Рот его скривился от отвращения, мозг и тело равно сопротивлялись воле, принуждавшей их. Было даже хуже, чем он ожидал. Контакт иссушал, опустошал его. Но он продолжал. Неожиданно экипаж свернул в проезд и остановился во дворе. Они оставались в машине, пока Картер не довел тошнотворную схватку до конца. Голова конпса упала вперед, и он осел в сидении водителя. Рольхт вышел. Но Картеру пришлось напрячь все свои силы, чтобы последовать за своим товарищем. Он вцепился в стену и повис. Его тошнило. Рольд подхватил его трясущееся тело. С помощью фольхтрианина Картер выбрался на улицу. «Вперед!» Слово произнесено с трудом между приступами рвоты. «Да, вижу». Слабый блеск радиации и чувствительные глаза Рольтха улавливали несравненно лучше. Они находились в 4 кварталах от того места, где робот выстрелил в дверь. Оттуда они легко найдут дорогу к вездеходу. Рольх не задавал вопросов. Он шел рядом, готовый поддержать, излучая успокоительное тепло. Искренней, чистой дружбы. Чистой! Картер подумал, почувствует ли он когда-нибудь себя чистым. Как может сенситив, пусть даже артурианин, иметь дело с таким существом? Но не нужно думать о Канпсе. Когда они добрались до места атомной вспышки, Картер уже шел уверенно. Как только они обнаружили круги, оставленные фольхтрианином, ходьба сменилась бегом. Добравшись до вездехода, Картер сказал: «Уходить ломаным курсом. Возможно, они все-таки следят за нами». Рольхт хмыкнул в знак согласия. Вездеход взмыл воздух. Им в лицо ударил холодный ветер. Предвестник наступающего рассвета. Картеру хотелось, чтобы этот ветер смыл все воспоминания о встрече с Канпсом. «Ты не хочешь, чтобы они знали о нас?» Это был полувопрос, полуутверждение. «Пусть решает Джексон», — ответил Картер, охваченный всепоглощающей усталостью. Ему хотелось лечь и уснуть, но он не мог. И он заставил себя объяснить Рольху, чего им следует опасаться в будущем. «Этот водитель был Канпёс. И что-то здесь подозрительно, крайне подозрительно». Рольх не был сенситивом, но как рейнджер он знал достаточно. Он выпалил 1-2 лающих слова на своем родном языке. «Мне пришлось поместить ему в мозг ложные воспоминания. Он доложит, что довез нас до вездехода, расскажет, о чем мы говорили в пути, укажет направление, в котором мы улетели». «Так вот, что ты делал». Рольхт оторвал взгляд от индикаторов и посмотрел на товарища со смешанным выражением уважения и страха. Картер расслабился, откинул голову на сиденье. Теперь, когда они удалились от огней города, на небе появились бледные звезды. «Что сделает Джексон? В таком случае, что с Куми? Чем тот занимается сейчас?» «Ты не доверяешь арктурианину?» — спросил Рольхт, когда они легли на правильный курс. «Он арктурианин, ты их знаешь. Он лорд вице-сектора и, несомненно, командует всем городом. И он не откажется от власти». «Значит, он недоволен появлением патруля?» «Возможно. Лорды секторов в наши дни своевольны, всюду борьба за власть. Хотел бы я знать, почему он летел на обычном пассажирском корабле. Если он убегал с какой-нибудь горячей потасовки или горячего местечка, то был бы только рад найти здесь новое королевство». «Да, я могу это понять», — сказал Рольф. Вездеход плавно свернул направо. Рольф выключил главный двигатель, оставив только экраны парения. Они медленно двигались новым курсом. «Это увеличит на час время возвращения, но так их не засекут из города». Остальную часть пути они почти не разговаривали. Картер несколько раз начинал дремать и всякий раз просыпался в кошмаре. Мозг его требовал полного отдыха. С трудом пытался он строить планы на будущее. Он доложит ситуацию Джексону. Офицер не доверяет впечатлениям сенситива. Он может не поверить в беспокойство Картера. А у сержанта не было доказательств утверждения, что чем дальше они будут находиться от Куми, тем лучше. «Почему он боится Куми?» «Потому что тот арктурианин тоже сенситив или за Канпса?» «Почему он так уверен, что лорд вице-сектора — опасный враг?»